Глава 4. «Да, она была у нас вчера». Высокая молодая женщина с длинными, выкрашенными в желтовато-белый цвет волосами, профессионально улыбнулась. Она заказывала для мужа зажим для галстука и запонки и приехала забрать их. «А во сколько это было?» Девушка наморщила высокий лоб и чуть закусила губу. «Около 4, наверное. На часы я не смотрела. Я уже пришла с обеда, но до сдачи смены было еще далеко. Так что 3-4. Но скорее 4». «Как вам показалось, она выглядела обычно?» «Что вы имеете в виду?» «Она не была напуганной, взволнованной. Может быть, с кем-то говорила по телефону?» Ровные белые зубы снова поймали в плен нижнюю губу. И Максим внезапно подумал, что если она делает так каждый раз, когда думает, а обручального кольца на пальце так и нет, то думает она не очень часто. Выглядело это весьма и весьма сексуально. «Нет», — наконец твердо заявила девушка. «Кажется, все было как обычно. Она очень вежливая и красивая, всегда уверена в себе и улыбчива. Вчера все было так же. Попросила показать ей заказ, затем красиво упаковать его, расплатилась и пожелала хорошего дня. Ничего необычного». Поблагодарив разговорчивую девушку, Максим попрощался и вышел на улицу. Это был третий, последний магазин из названных Викторией Архиповой. И только в нем ему повезло, что казалось немного странным. Он больше не следователь, никакого удостоверения у него нет, просто пришел незнакомый человек, начал задавать вопросы о клиентах. И ему ответили. Если откровенность Архиповой можно было бы списать на обычную любовь к сплетням, то эта блондинка его удивила. Она ведь профессионал, как может давать сведения о клиентах посторонним людям? Впрочем, на что-то такое Максим рассчитывал, иначе какой смысл был бы ехать в Алексеевск? Он давно заметил, что люди в маленьких городах более доверчивы и словоохотливы, чем в мегаполисах. Алексеевск не был таким крохотным, как Лесной, но и до крупных городов ему было далеко. Звонок Виктории застал Максима в тот момент, когда он уже подходил к машине. «На заболотной дороге?» Удивился он, когда Виктория рассказала ему о вчерашней встрече ее подруги с Ингой. «А где именно?» Заболотная дорога имела несколько ответвлений, поэтому важно было знать, не могла ли Инга потом куда-нибудь свернуть или же ехала по ней до самого города. Он слышал, как Виктория задала этот вопрос кому-то, наверное, той самой подруге, а затем в трубке что-то зашуршало, и ему ответил уже другой незнакомый голос. «Добрый день, это я видела Ингу вчера». Голос показался Максиму очень необычным. Бархатный, тягучий, он напоминал сладкую патоку, но при этом был так хорошо поставлен, как будто его обладательница работала по меньшей мере диктором на телевидении. Если от отца ему достались способности к математике и чертежам, то от матери – музыкальный слух. Что-то еще отличало этот голос от других женских голосов, но Максим никак не мог понять, что именно. «Это было почти у самого города. Там есть такое узкое место, где двум машинам не разминуться. Вы его узнаете. Мне пришлось выехать за пределы дороги, чтобы пропустить Ингу. Наверное, остались следы. Там редко ездят». «А в котором часу это было?» Девушка на другом конце провода на секунду замолчала, вспоминая, и Максим вдруг ясно осознал, что она губу закусывать не стала бы. «В 9:15». Это сходилось с показаниями продавщицы из магазина. Если Инга забрала подарок около 4 часов, где-то пообедала или посетила еще несколько магазинов и только потом отправилась домой, то, учитывая отдаленность заболотной дороги и ее отвратительное состояние, к городу как раз добралась в начале 9:00. А значит, ему следовало поехать тем же маршрутом. Еще несколько лет назад, когда Максим только переехал сюда, в Лесной можно было попасть по 3 дорогам. Все они поддерживались в более или менее сносном состоянии, периодически обслуживались коммунальными службами и имели весьма приятный вид. Когда в бюджете закончились деньги, мэр негласно решил оставить только главную дорогу. Южная, пролегавшая по самому центру болота, пришла в негодность очень быстро. По ней уже нельзя было проехать ни на машине, ни на мотоцикле. Ходили только грибники и собиратели ягод, и нередко возвращались, вымокнув по пояс. Заболотная дорога еще кое-как существовала, но пользовались ею счастливые обладатели внедорожников, и то крайне редко. Она была гораздо длиннее и уже. И тем не менее, Инга по какой-то причине выбрала именно ее. В голову пришло два варианта. Либо она хотела с кем-то встретиться без свидетелей, поэтому выбрала дорогу, по которой никто никогда не ездит, либо ей нужно было навестить кого-то в той части города, который она ведет. Будучи уверенной в своем автомобиле, Инга запросто могла решить сэкономить время и поехать сразу туда, минуя центр Лесного. Машина Максима была хоть и не такой новой и дорогой, как у жены мэра, но проходимость имела хорошую, поскольку он использовал ее как тягловую лошадку, а для работы годилась только такая. В лесу уже сгустились ранние сумерки. Здесь, вдали от пожара, не было видно всполохов пламени, которые пожарные пока так и не смогли потушить. Не чувствовался запах дыма, как будто и не было никакого огня. Напоминал о нем лишь встревоженный голос диктора по радио, передававший последние новости, но когда Максим чуть углубился в лес, пропал и он. Радио перестало ловить сигнал. По состоянию дороги было видно, что ею действительно почти не пользовались. Да и сама она представляла из себя всего лишь узкую полосу земли, утопающую в грязи, а во время дождей еще и в воде, в центре которой росла уже пожухлая трава. Дорога уходила то вверх, то вниз, и какой-нибудь неосторожный водитель на маленькой машинке запросто мог посадить своего железного коня на брюхо, подвесив передние или задние колеса в воздух. Максим нашел и то самое место, где накануне Инга встретилась с подругой Викторией. Он остановил машину и вышел. Сам не знал, что хочет здесь увидеть, но решил немного осмотреться. Следы от колес автомобиля, выехавшего за пределы дороги, были хорошо различимы. Подруге Виктории пришлось полностью съехать на обочину, чтобы пропустить Ингу, и вернуться обратно она смогла не сразу. Максим заметил примятую траву и мелкие кустарники в нескольких местах. Он мог себе представить, как ругалась в этот момент девушка. Вместо того, чтобы вернуться в машину, он прошел немного по дороге в обе стороны, вглядываясь в уже сгущающийся полумрак между деревьями. Если бы Инга свернула в лес, ее следы он тоже нашел бы, значит, она добралась до города. Уже возвращаясь в машину, Максим внезапно остановился. Впереди, за одним из особенно толстых стволов, невидимого с другого ракурса, мелькнуло что-то рыжее. Сердце пропустило несколько ударов, пока он бежал к дереву. Неужели Инга? Это оказалась обыкновенная лиса. Она лежала на боку, вытянув лапы, и над ней уже кружил рой больших черно-зеленых мух. Максим вытащил из кармана матерчатые перчатки, которые положил туда буквально вчера, ожидая холодов, и осмотрел лису. Никаких ран на ней он не увидел. Ее никто не задрал и не подстрелил. Лиса как будто бежала по своим делам и внезапно умерла. Максим уже слышал по радио о странных смертях животных и теперь видел это своими глазами. Надо бы поинтересоваться у Димы, взяли ли хоть одну тушку на экспертизу. Отчего-то же умирают звери и птицы. Вернувшись в машину, Максим стащил перчатки и засунул их в полиэтиленовый пакет. Лучше выбросить от греха подальше. Заболотная дорога выходила к наиболее старой и бедной окраине. Здесь располагались одноэтажные деревянные домишки, окруженные дырявыми покосившимися заборами. Во дворах почти каждого дома валялись кучи хлама, а огороды угнетали своей запущенностью. Именно в этом районе чаще всего происходили драки со смертельным исходом, на которые так любил жаловаться Максиму Дима. Контингент тут жил соответствующий. Алкоголики, наркоманы, тунеядцы и прочая нечисть. Дома продавали за бесценок, а то и вовсе можно было занять любой пустующий. Чуть дальше на запад находился тот самый район, пострадавший от пожара 20 лет назад. Место с тех пор считалось нехорошим, поэтому жить поблизости никто не хотел. Что могло понадобиться Инге Подгородцевой в этом месте? И тем не менее что-то понадобилось. Едва только лес остался позади, а впереди автомобильные фары выхватили первые дома, Максим увидел припаркованный за сараем серебристый Lexus Инги. «Неожиданно», – вслух пробормотал он, останавливаясь у чуть приоткрытой калитки. Дом, во дворе которого припарковалась Инга, ничем не отличался от остальных. Такой же серый, одноэтажный, хотя на его стенах кое-где еще виднелись следы облупившейся краски. Двор не был забит хламом, но и ухоженным не выглядел. В нем совсем не было деревьев. Возле входа стояла одна довольно крепкая на вид лавочка, а дорожка от калитки к порогу была растоптана. Максим свою подсыпал два раза в год, и то ее успевало размыть дождями. Дорогой Lexus Инги выглядел здесь, как воздушный шарик на похоронах, всем своим видом подчеркивая, что ему тут не место. Он стоял за сараем, и с дороги почти не был виден. Если бы Максим приехал из центра, он бы его и не заметил. Максим распахнул незакрывающуюся калитку и вошел во двор. Залаяла сидящая на цепи собака в соседнем дворе, завторила ей другая, но на порог никто не вышел. Окна оставались темными, и было похоже, что дома никого нет. Но если Максим еще мог представить, что Инга приехала к кому-то в гости или с визитом, то вообразить, что она оставила здесь машину и ушла куда-то с хозяином дома, было выше его фантазии. Если только машину не украли. Но надо быть полным идиотом, чтобы оставить ее просто за сараем. Машина приметная, все знают, кому она принадлежит, а участковый наведывается сюда постоянно. Скорее походило на то, будто Инга сама приехала сюда. Визит свой специально не скрывала, но и не хотела, чтобы он стал достоянием гласности. Решила навестить кого-то из своих подопечных? Почему осталась на ночь? И где она теперь? Подойдя ближе, Максим понял, что входная дверь не только не заперта, но даже немного приоткрыта. Опыт не позволил схватиться за нее голой рукой, поэтому он вытащил из кармана мобильный телефон, включил в нем фонарик, поскольку стало уже совсем темно, натянул на ладонь другой руки рукав свитера и только тогда осторожно коснулся двери. Тщательно отряхнул ноги, чтобы не наследить лишнего. Вошел внутрь. Дом оказался еще меньше, чем выглядел снаружи. Тесный темный коридор был завален каким-то хламом, через который приходилось пробираться медленно и осторожно. «Кто-нибудь есть дома?» Громко позвал Максим. «Эй, хозяева!» Ответом ему послужила тишина. Преодолев коридор, Максим попал в такую же маленькую проходную кухню, а из нее в гостиную. «Твою мать!» Выдохнул он, когда луч фонаря выхватил из темноты распластанную на полу женскую фигуру. Костю Степанова редко кто-то видел трезвым или в добром расположении духа. Если он не был пьян, значит, был с похмелья, а потому мрачен и резок. Костя не без основания считал, что жизнь – беспросветное дерьмо, и скрасить ее может только стакан хорошего коньяка. Он был младшим из пятерых детей ударников лесоперерабатывающего завода Степановых и единственным, кто имел образование, отличное от 9 классов средней школы. Начальство периодически лишало его премии и угрожало увольнением, когда в очередной раз заставало не совсем трезвым, со скальпелем в руках. Но Костя прекрасно знал, что его не уволят. Нет, он вовсе не считал себя бесценным специалистом, типа доктора Хауса, из-за гениальности которого и коллеги, и пациенты будут терпеть все его выходки. Просто он прекрасно знал, что на его должность желающих днем с огнем не сыскать, а потому черта с два его кто-то уволит. Его пациентам же и вовсе плевать, в каком состоянии он ходит на работу. Костя Степанов был патологоанатомом. За ненужностью отдельного судмедэксперта для полиции он работал в больнице, а при необходимости вскрывал криминальные трупы и ездил на вызовы. У него был помощник Шурка, молодой, немного странноватый парень, и вдвоем они справлялись со всеми трупами в городе. То, что женщина умерла не 2 часа назад, Костя понял уже по запаху, висевшему в ее гостиной. Он иногда в шутку говорил, что мог бы стать известным флейвористом, если бы не любовь к трупам. Таким чутким нюхом обладал. Впрочем, в этой гостиной, кроме трупного запаха, был еще целый букет непроветриваемого помещения, испорченной еды и засохших цветов. Больше всего Костю почему-то удивили цветы. Ему казалось, что в этом богом забытом районе женщинам не могли дарить цветы. Большой букет роз, уже полностью высохший, стоял в вазе на подоконнике. В вазе с водой. В вазе с чистой водой. Кто меняет воду засохшим цветам? Одна роза покоилась на груди трупа. Кроме цветов, было еще кое-что необычное. Вокруг тела на полу черной краской был нарисован ровный, как будто начерченный циркулем круг. Из приоткрытой печи все еще дышал жар углей, а потому в гостиной было довольно тепло. Костя даже удивился, что при такой температуре труп еще не начал разлагаться. Поздоровавшись с маячившими у входа полицейскими, Костя прошел вглубь гостиной, где на коленках у тела уже стояла Ирина, единственный местный криминалист. «О, Ирка, ты уже здесь!» Вместо приветствия ухмыльнулся Костя. Ирине было чуть больше 20, едва ли даже 25, и она страшно бесилась, когда ее называли Ирой. Требовала к себе уважительного отношения и имени Ирина. Хорошо хоть без отчества. Костя считал, что каждый имеет право выпендриваться по-своему, но это не мешало ему звать ее Иркой. Уж больно забавно она начинала злиться. «А ты уже пьян!» Предсказуемо огрызнулась она, бросив на него быстрый взгляд через плечо. «Так ведь 9 вечера! Кто ж знал, что на труп вызовут?» «Можно подумать, в 5 вечера ты был трезв!» «Справедливо!» Костя улыбнулся и предпочел вернуться к трупу, вытаскивая из своего чемоданчика мятую упаковку резиновых перчаток. С трупами он всегда предпочитал работать в них, руководствуясь не столько брезгливостью или косыми взглядами полицейских, сколько банальным страхом перед трупными ядами. Он спиной чувствовал на себе нетерпеливые взгляды Димы Стрельникова и следователя Семеновича, ожидающих, когда он скажет хотя бы предположительное время смерти, но не торопился этого делать. Мертвые люди уже никуда не спешат. Вот и он на работе тоже не спешил. За спешкой можно упустить какие-то детали, а этого Костя очень не любил. Умершей женщине было около 40, хотя на лице прослеживались явные следы чрезмерного употребления спиртных напитков, которые обычно добавляли несколько лет, тем более особям женского пола. И тем не менее, лицо ее казалось довольно симпатичным, а длинные каштановые волосы и несколько лишних килограммов даже придавали определенный шарм. Наверное, мало кто еще мог видеть красоту в мертвом теле. Она лежала на спине, вытянув одну руку вдоль тела, а другой сжимая засохшую розу на груди. Глаза закрыты, а губы, наоборот, чуть приоткрыты. В носу Костя уже заметил пару личинок неизменных спутников смерти, мух, но те пока еще не покрывали весь труп. Можно считать, повезло. Круг, в котором лежала женщина, оказался не нарисован, а выжжен, словно кто-то разлил горючую жидкость и поджег, но не позволил огню уничтожить весь дом. Впрочем, круг интересовал Костю мало, гораздо меньше, чем мертвая женщина. «Ну что там у тебя?» Первым не выдержал Семенович, когда пошла уже 20-я минута тщательного осмотра тела. Костя поднялся на ноги и стянул с рук резиновые перчатки. «Трупное окоченение еще не прошло, то бишь умерла она меньше 3 суток назад», — неторопливо начал он. «Но здесь такая жара, что картина может быть смазанной. Скорее всего, около 24 часов назад. Плюс-минус». Дима взглянул на часы, прикидывая в уме время, названное Костей. «Значит, вчера вечером». Он посмотрел на Семеновича и еще одного мужчину, которого Костя не приметил раньше. То ли тот только что вошел, то ли стоял где-то в дальнем углу. Лицо его было Косте незнакомо, так что вряд ли полицейский. Кто еще это может быть, он не знал. Да и не особо его интересовало, если честно. «А причина смерти?» – уточнил следователь. «Пока сложно сказать. Видимо, ранений на теле нет, так что это буду знать только после вскрытия. Может быть, что угодно, от сердечного приступа до самоубийства». «Самоубийство?» – удивленно переспросил незнакомый мужчина. «Ну, не все суицидники вешаются!» — хмыкнул Костя, нащупывая в кармане пачку сигарет. Курить хотелось страшно. «Некоторые таблеток наглотаются. Или яд примут». «Разве тогда не должно быть вокруг рвоты?» — усомнился Дима. «Таблетки тоже разными бывают. Если бы все из них вызывали рвоту, большая часть этих идиотов выживала бы». «Но если это самоубийство, то что за круг, в котором она лежит?» – почесал подбородок Семенович. Костя начал раздражаться. «Это не ко мне вопросы. Все, что я мог сказать, я сказал. Остальное после вскрытия. А уж выяснять, что это за круг, кто топил печь последние сутки, зачем она меняла воду засохшим цветам и к чему вообще весь этот маскарад – ваша работа. Чем мог, тем помог», – заключил Костя, направляясь к выходу. Ему еще следовало дождаться запаздывающего где-то Шурку и проследить, чтобы тело правильно погрузили в труповозку. Но пока там не закончит Ирка, его все равно не отдадут. Остановившись на пороге, Костя наконец вытащил из кармана куртки пачку сигарет и зажигалку. На улице было темно, в этом районе города даже фонари горели через один, поэтому освещение в основном давали светящиеся окна домов. Странно, но у забора убитой еще не собралась толпа зевак, хотя полицейский автомобиль во дворе намекал, что произошло что-то интересное. Костя полагал, что причиной тому могли быть новости по телевизору. Наверняка снова вещают про пожар. Запах дыма уже дошел и сюда. В Лесном не так часто что-то происходит, поэтому любое из ряда вон выходящее событие неизменно привлекает внимание жителей. Даже если это простой пожар. Костя, как коренной житель городка, помнил тот страшный пожар в 90-х. Он тогда был школьником и с толпой таких же босоногих ребят несколько суток наблюдал за работой пожарных. Видел, как выносили обгоревшие трупы из руин дома. Тогда и решил, что хочет быть патологоанатомом. Уж очень его поразил вид черных мешков, в которых угадывались очертания останков человеческого тела. И суровый мужчина с чемоданчиком в руках. Патологоанатом Анатолий Сергеевич, светлая ему память. Как ушел на пенсию 10 лет назад, так почти сразу и умер. Не смог без работы. Костя прикурил сигарету, глубоко затянулся и поднял голову вверх, выпуская струйку сизого дыма. Вытащил из того же кармана мобильный телефон, поставленный на беззвучный режим. Конечно, 6 пропущенных от Вики. Он же обещал приехать к ней сегодня. То, что не приедет, Костя решил еще днем, когда понял, что коньяка хочет гораздо сильнее. А Вика всегда пилила его, когда он приезжал к ней в легком подпитии. Надо бы позвонить ей, благо теперь у него есть такая прекрасная отмазка, почему он пропустил свидание. В отличие от Вики, страстно стремящейся замуж, Костя считал, что ему жениться пока рано. Не то чтобы он надеялся еще погулять, он и не гулял-то особо. Но внутренний барьер на штамп в паспорте стоял высокий и прочный. Вике только дай волю, она тут же нарожает такую же ораву детей, какая была в его семье. И опять придется всем делиться. Все лучшее детям и тому подобное. Вика вкусно готовила, была хороша в постели, редко обижалась и быстро отходила. И он не хотел ее ни с кем делить. Максим стоял в темном углу небольшой кухни, стараясь не мешать полицейским, но видеть гостиную и распростертое на полу тело убитой женщины. Поскольку он его обнаружил, следователь Александр Семенович Первушин первым делом опросил его. Максим подозревал, что Дима рассказал следователю о его бывшей профессии, поскольку и после короткого допроса уйти его не попросили. Убитую женщину звали Мариной Петровной Соболевой, и она работала в местной школе учительницей русского языка. Максиму даже казалось, что он слышал это имя от Яны. Возможно, она была ее преподавательницей. Опознал ее участковый. Он же сказал, что Соболева была пьяницей, периодически кодировалась и с такой же периодичностью снова срывалась. Летом даже проходило лечение в Алексеевске по какой-то благотворительной программе. Это в некоторой степени объясняло, что Инга Подгородцева могла здесь делать. Деньги на эту программу дала как раз она. Она же и курировала тех горожан, кто по ней лечился. Подробности еще предстояло выяснить. Однако даже если Инга Подгородцева приехала проведать свою подопечную, это никак не объясняло ни почему смерть Соболевой напоминает ритуальное убийство или самоубийство, ни куда делась сама Инга. Если патологоанатом не ошибся, то время смерти Марины совпадает со временем, когда к ней приехала Инга. Что здесь произошло? Они поссорились, Инга ее убила и решила замести следы, обставив все как ритуал? Нет. Тогда она не бросила бы машину во дворе. Зашла в дом и увидела, что Марина мертва? Вызвала бы скорую помощь? Не могла же она так испугаться, что бросила машину и убежала. Да и куда? Домой-то она так и не вернулась. Или же, если допустить, что Марину на самом деле убили, то Инга могла застать убийцу на месте преступления. И тогда либо она сбежала и где-то прячется, боясь выйти, либо... ее уже тоже нет в живых. Последний вариант казался самым скверным. Но даже если так, то кто весь день поддерживал огонь в печи? Ведь угли еще теплые. Кто-то должен был подкладывать дрова, иначе они давно сгорели бы. Убийца расправился с обеими жертвами и вернулся сюда? Зачем? Да и глупо. Его могли застать здесь. Вопросов было гораздо больше, чем ответов, а картинка никак не желала становиться чуть более понятной. Ему пришлось рассказать следователю о том, что мэр попросил его найти исчезнувшую жену. Теперь скрывать это было уже невозможно и бессмысленно. По лицу Первушина Максим понял, что стоящая во дворе машина мэрской жены огорчает его гораздо сильнее, чем труп в гостиной. Дима шепнул ему, что Первушин и Подгородцев открыто не конфликтуют, но их взаимная нелюбовь давно уже ни для кого не секрет. После того, как патологоанатом закончил с осмотром тела, Первушин велел Максиму и Диме осмотреть дом, ничего не лапая без надобности, чем они и занялись. При более тщательном осмотре дом Соболевой выглядел гораздо лучше, чем показался вначале. В нем было две комнаты. Одна – гостиная, где и нашли тело. Вторая – спальня, чуть поменьше. Обе обставлены не самой новой, но и не разваленной мебелью. Жила Марина Соболева одна, хотя у нее наверняка часто бывали гости. В спальне царил легкий беспорядок, какой обычно оставляют люди, не утруждающие себя ежедневным застиланием кровати и протиранием пыли. На небольшом письменном столе лежала стопка ученических тетрадок. Видимо, Марина Петровна взяла их на дом, но так и не успела отнести на работу. Максим быстро просмотрел стопку, но тетради Яниного класса не нашел. Современная, хоть и недорогая, российского производства бытовая техника на кухне дополняла картину. В холодильнике осталась кое-какая еда. В основном овощи и то мясо, которое не требует приготовления. Достаточно просто снять прозрачную упаковку и даже резать не требуется. Видимо, готовить погибшее, как и убирать, тоже не любила. Немного выбивалось из этой картины только мусорное ведро. Точнее, шкаф под мойкой, где его обычно хранят. Едва открыв его, Дима увидел батарею разнообразных пустых бутылок. Здесь были бутылки от дорогущей водки и коньяка, и те, которые продают в местном магазине меньше, чем за сотню, под названием «Вино плодово-ягодное». «У нашей дамочки, похоже, была вечеринка», — громко прокомментировал Дима, поскольку Максим в этот момент все еще возился в спальне. «Это объясняет и цветы. Как думаешь, может, у нее был какой-то праздник, где все и произошло?» «Едва ли. Цветы уже засохли, значит, стоят давно». Максим появился на пороге кухни, мельком взглянул на бутылки. «Скорее похоже на то, что они собирались не один день. Их просто никто не выбрасывал. Возможно, иногда у хозяйки были деньги на более дорогой алкоголь, а иногда она пила то, что подешевле. Или же зависело от того, кто был в гостях». «Что стало с этим миром?» – покачал головой Дима. «Учительница и алкоголичка». «Можно подумать, раньше такого не было», – хмыкнул Максим. Дима ненадолго задумался, а затем согласно кивнул. «Что ты нашел в спальне?» «Ничего интересного», – вздохнул Максим. «Из литературы вообще только учебники и методички. Немного классики. Никаких книг по эзотерике, если ты об этом». Дима снова кивнул. «Не понимаю, что за странный круг возле тела. Ирина говорит, что он недавнешний, не старый. Значит, лежит она в нем не просто так». Максим не успел ответить, поскольку в кармане завибрировал телефон. Да и ответить ему, собственно, было нечего. Увидев имя дочери на экране, он торопливо вышел сначала в коридор, а затем и на порог, где все еще курил, глядя в темноту, патологоанатом Костя. «Да, Ян». «Папа, ты скоро вернешься?» По голосу Яны было совершенно непонятно, какой именно ответ понравится ей больше. Максим спустился вниз и отошел чуть дальше от порога. «Пока не знаю, я немного занят. Ужинай сама, меня не жди». «Ну ладно», – протянула Яна, и прежде чем она положила трубку, Максим спросил. «Ян, кто у тебя ведет русский язык?» «Марина Петровна». Теперь в ее голосе появилось удивление. Отец редко интересовался школьной жизнью. То есть вела. Почему вела? Потому что сегодня к нам на урок уже пришла Елизавета Николаевна, которая инглиш преподает, и сказала, что будет заменять Марину Петровну. Ее уже и вчера не было. А почему ты спрашиваешь? Да так, уклончиво ответил Максим, но от Яны не так-то просто было отделаться. Ну, пап, ну скажи, занудила она. Она умерла? Почему ты так решила? Его всегда удивляла проницательность Яны. «Потому что она и раньше бухала, но никогда еще замену нам не ставили. Посидим урок тихо, а на завтра она уже в школе. А тут 2 дня нет». «Все равно ведь узнает». «Умерла», — коротко сообщил он и тут же добавил. «Но только пока молчок, поняла?» «Поняла». В голосе дочери прорезался испуг напополам с интересом. «А как?» «Ян, неуместное любопытство. Скажи лучше». Максим осекся, подбирая правильные слова. «Марина Петровна не увлекалась мистикой, эзотерикой или чем-то таким?» «Не припомню такого. По-моему, она кроме Достоевского и дешевого вина ничем не увлекалась. Пап, а она сама умерла или ее убили? Убийство ритуальное, да? Ты поэтому про мистику спросил?» «Яна!» В глубине души Максим не мог отрицать, что из дочери действительно мог бы получиться следователь. Наверняка лучше, чем был он. Она умела подмечать детали и делать правильные выводы, причем быстро. «Ну, пап, ну скажи, и я отстану». «Мы не знаем», — сдался Максим. «Ран на теле нет, но и на самоубийство это не очень-то похоже. И кое-какие следы ритуала действительно есть». «Ритуалы обычно сопровождаются реками крови», — задумчиво протянула его неугомонная дочь. «Яна, ты пообещала», — напомнил Максим, твердо пообещав о себе, что больше не скажет ей ни слова. «Я тут немного помогаю, поэтому вернусь, наверное, поздно. Не засиживайся долго, ложись спать. Ты уроки сделала?» «О, начинается! Пока, пап!» Яна сбросила звонок, чем заставила Максима улыбнуться. Несмотря на сложности в характере из-за плохой наследственности и переходного возраста, училась Яна хорошо. Поэтому он редко действительно проверял ее домашние задания, но вопрос задавал всегда, что неизменно вызывало ее смешки. Он обернулся к дому, заметив на пороге теперь уже не только патологоанатома, но и Диму. Последний махнул ему рукой. «Сейчас доверенное лицо Подгородцева привезет запасные ключи от Лексуса. Проведем осмотр», — сообщил Дима. «Так что далеко не уходи». Максим кивнул. Он никуда уходить не собирался. Со смертью Соболевой не ему разбираться. А вот Ингу искать как раз ему.